Глава восьмая. Поцелуй на купалу. На миг сердце Ольги учащенно забилось, а всколыхнувшийся страх потребовал бежать со всех ног прочь. Но выучка, полученная на занятиях с ратным пистуном, и наставления Яромира, да и кровь отважных предков задавили животный ужас, заставили хладнокровно взглянуть в глаза возможной опасности. И разглядев, понять, что опасности-то никакой и нет. Тут-то Ольга и увидела перед собой незабывающее чудище с поднятыми над жуткой головой скрюченными лапами, а завернутого в рыболовные сети и увешанного водорослями человека, на голове которого было надето нечто несусветное. Шлем с приделанным к нему черепом какого-то животного и торчащий во все стороны паклей. Ольга оглянулась на стоящую за ее плечом истому и увидела на лице девушки вовсе и не оторопь, и не страх, а кривившую алые губы усмешку. Ольга выдернула руку из цепкой истоминой ладони и отошла на пару шагов, поняв, что стала жертвой недоброй шутки. Первым ее порывом было желание, повернувшись спиной к шутникам, гордо удалиться. Затем она подумала, что стоило бы припечатать насмешников каким-нибудь острым словцом. Но чем дольше она рассматривала прыгающее вокруг нее чудище, тем труднее было сдержать расползающиеся в улыбке уголки губ, потому как чудище выглядело призабавно. И как ни пыталась Ольга подавить улыбку, кусая и кривя губы, но смех уже заискрился в глазах, и она, не сдержавшись, расхохоталась, засверкав жемчужными зубками, заиграв ямочками на щёчках. Чудище было явно обескуражено. Оно прекратило жуткую пляску и несколько мгновений стояло, пристально рассматривая Ольгу. Затем чудище подняло руку и сдернуло с себя несусветный головной убор, открыв копну черных, как смоль кудрей, и молодое, почти мальчишеское лицо, смуглое и привлекающее взор иноземной, неславянской красотой. Отсмеявшись, Ольга, в свою очередь, внимательно вгляделась в парня. Тонкий с горбинкой нос, высокие скулы, красивые изогнутые губы под узкими черными усами, упрямый подбородок, покрытый короткой, негустой, видно лишь недавно пробившейся щетиной. Живые черные глаза в обрамлении длинных темных ресниц под крыльями широких бровей взирали на Ольгу со смесью удивления и восхищения. «Я Желан, сын Гораздо», — представился парень, поклонившись. «А ты, верно, Алена, дочь воевода Плесковского?» Ольга кивнула. «Я так понимаю, сие действо устроено нарочно для меня?» Насмешливо спросила она. «Надо же не побрезговать, этакую гадость нацепить». Ольга протянула руку и осторожно дотронулась до свисавшей с плеча Желана мокрой водоросли. Желан принялся срывать с себя наряд ящера, торопливо бросая под ноги водоросли и сети. Закончив, он столкнул ногой обрывки наряда в воду, провел рукой по волосам, приглаживая кудри, и вновь завороженно уставился на Ольгу. «Шутка неудачная вышла. Дозволь исправиться, дорогая гостья!» Желан улыбнулся широкой, белозубой улыбкой, которая, должно быть, ни одну девушку делала безотказной. «Разреши проводить тебя. Здесь идти-то всего ничего. Да и дорогу я прекрасно запомнила. Сама дойду». Ольга развернулась было, но Желан поймал ее за руку. «Постой!» — взмолился он. «Не серчай, Алена. Я тебя другой дорогой провожу. Поляну покажу, где растут диковинные цветы». «И там меня верно встретит чудище лесное». Ольга ловко высвободила руку. На скулах Желана выступил румянец. «Ну, будет тебе!» — раздосадованно промолвил он. «Скажи тогда, что сделать надобно, чтобы свою вину загладить». «Хорошо», — подумав, смилостивилась Ольга. «Можешь проводить». «Алена, а что? Батюшка твой не станет ли волноваться?» Вдруг раздался из-за спины Желана встревоженный голос, молчавший доселе Истомы. «До поляны, что боярин помянул, путь не близкий. Домой не скоро возвернешься». И Ольга, и Желан воззрели на девушку, словно только что заметив. Позабытая ими насмешница теперь уж не выглядела торжествующей победительницей, а смотрелась растерянным и обиженным дитятком. «А ты иди домой, Истомушка», — прежде Ольге ответил Желан почти ласково. «Батюшке скажи, что за испорченные сети я ему серебром заплачу. А коли воевода Плесковский про дочку спросит, скажи, что она с Желаном Гораздовичем прогуляться пошла. Волноваться он не станет». Желан пристально взглянул на Ольгу. «Только рад будет». И вновь решительно взял ее за руку и увлек за собой. Они спустились с причала, прошли по берегу и скрылись за ивняком. Некоторое время молчали. «А с чего бы батюшке радоваться?» — недовольно спросила Ольга, прерывая молчание. «Может, думаешь, что меня и проводить некому?» «А разве не так?» — спокойно промолвил Желан, не глядя на нее. «Любопытно, от чего ты так думаешь?» Ольга протянула задумчиво. «Выходит, есть кому?» — нахмурился Желан. «Выходит», — равнодушно обронила Ольга. Желан вдруг резко остановился, сжав Ольге на запястье, повернулся к ней и, сведя брови на переносице, одарил испытующим взглядом. «Может, ты уже и невестой чьей-то назвалась?» — сердито спросил он. Ольга аж вспыхнула от такой дерзости. Она выдернула руку из ладони Желана, чуть не вскрикнув от боли, которой отозвалось ей это усилие. «Даже если и так, твое какое дело?» — холодно спросила она. «То чудищем рядишься, чтобы меня испугать, то вопросы придерзкие задаешь. Лучше к Истоме возвращайся, ее и веди на поляну, на цветочки глазеть». И, не дожидаясь ответа, она развернулась и быстро пошла прочь. Вернувшись к себе в светлицу, Ольга взялась за рукоделие, с унынием думая о том, что придется провести в этом неуютном месте еще несколько дней. Спустившись в горницу к вечере, Ольга увидела, что на стол подавала не Истома, а светленькая, веснушчатая девушка. Полюбопытствовав, что же случилось с Истомой, Ольга узнала, что дочка Тиуна по приказу то ли сына боярина, то ли самого Гораздо была отправлена к родственникам. А уж почему? Челядинка не ведала. Когда же Ольга, откушав, поднялась обратно в светлицу, то увидела лежащий на полу перевязанной веревочкой букет полевых цветов. Ольга с неудовольствием подумала, что даритель хорошо набил руку, забрасывая в это окошко всякие вещицы, прежде предназначенные совсем другой девушке. Но букет подняла и поставила в принесенный челядинкой кувшинчик. И уж вовсе не чаяла Ольга поутру в горнице увидеть степенно и рассудительного беседующего с батюшкой Желана. А вот застало то явление предсветлые очи. Весьма чинно и велеречиво Желан спросил у Яромира изволения пригласить его дочь на прогулку. И воевода не стал говорить, что это решать самой Ольге, а утвердительно качнул головой. Они долго просто шли рядом, не зная, с чего начать разговор, пока Желан не принялся рассказывать Ольге о том, как он ездил со своим батюшкой в Болгарию, что на реке Волге, а по-восточному — Итиль. Желан красочно описывал путешествия, увиденные по пути города, населявшие их народы, стольный болгарский град, а Ольга с удовольствием слушала, искренне удивлялась, с любопытством расспрашивала. Незаметно пролетело полдня, а они все бродили рука об руку и домой не торопились. На завтра все повторилось. А на следующий день был Купала, праздник летнего солнцеворота. Желан зашел за Ольгой вечером, и они отправились на ту самую цветочную поляну, куда так и не попали в первый день знакомства. Они нарвали цветов. А после того, как Ольга сплела венки, поспешили на место гуляний на берегу небольшой речушки, впадавшей в Ильмень. Купала — праздник любви и плодородия. Пора, когда животворящий сок от корней к верхушкам бежит по стеблям трав и деревьев, раскрывает лепестки цветов, наполняет все вокруг головокружительным благоуханием, устремляет великую радость с матушки Земли в звездное небо. И сердца в ту пору зажигаются священным огнем, и прохладные воды рек, покрытые пылающими венками влюбленных, не в силах остудить бешено бегущую по жилам кровь. Тела жаждут утоления страсти, а зачатые купальской ночью дети особенно угодны богам. Постепенно веселье нарастало. Звучали песни, раздавался девичий хохот и виск, мелькали каруселью разгоряченные лица, пылающие губы, горящие глаза, опьяненные не хмелем, ароматом сладостного предчувствия, предвкушение восторженной жертвы, которая нынче ночью будет принесена богам. Ольга примирялась к дикому веселью, но чувствовала лишь желание убежать прочь. Не было ей места на этом торжестве жизни. Еще не встретился ей тот, с кем она, не задумываясь, вошла бы в прохладные воды реки, скрепила бы уста жарким поцелуем и миловалась бы после под звездным небом до самой зари. Была Ольга еще очень молода. Не билось сердце томительным ожиданием судьбоносной встречи. Не грезился в ночной тиши тот единственный милый. А Желан? Желан тешил самолюбие, совсем немного волновал душу восхищенным взглядом и был пока лишь чуть-чуть большим, чем просто друг. Но самое главное Ольга усвоила с детства. По жизни ей рука об руку идти не с тем, кто всего лишь сердцу будет мил, а с тем, с кем сговорит ее батюшка Яромир. Она покинула хоровод, куда затянули их с Желаном чьи-то руки, и поспешила под сень деревьев, где за накрытыми столами расположился Гораст со своими людьми и Яромир с дружиной. Она не стала пробираться к батюшке, а скромно уселась рядом с кем-то из Яромировых гридней на краю лавки, откуда просматривалось все поле праздничного действа. Ей хорошо было видно, как Желан вышел из хоровода, принялся оглядываться. Верно искал ее глазами. А вот и красавица Истома. Тут как тут. Подкралась к Желану, вытянулась во весь свой невеликий рост и закрыла ладошками парню глаза. Губы Желана дрогнули в улыбке. Он дотронулся до ее рук и тут же резко развернулся. Посмотрел на девушку, не пытаясь скрыть разочарование. Но его уже потянули в круг. Кто-то поднес к устам чарку с медом, чьи-то руки завязали тряпицей глаза. Девушки раскрутили его, окружили хохочущим кольцом, и вместо того, чтобы увертываться от его протянутых рук, так и норовили быть пойманными. А пуще всех старалась Истома. И так, и этак вертелась, лишь бы оказаться в объятиях Желана. Но Желан ловко увернулся, ухватил сразу же двух девушек, сдернул повязку, расцеловал обеих в щеки и устремился в сторону застолья. Увидев Ольгу, подошел, молча взял ее за руку и потянул за собой. «Не стану я с тобой прыгать через костер», — серьезно сказала она. «И не нужно», — тихо ответил Желан. «Пойдем на Ильмень, на берегу посидим». Они вышли к озеру, сели на перевернутую днищем вверх лодку. Стояла светлая летняя северная ночь. Последние лучи уже невидимого глазом закатного солнца подкрашивали алым небо и месяц. В сизо-палевой мгле чернели резные обводы деревьев. Вода играла серебристыми, розовыми и синими переливами. Мир вокруг казался призрачно-волшебным. Желан принялся что-то рассказывать. Ольга слушала его приглушенный голос, долетавшие издали купальские песни. Девичий виск и хохот, плеск воды, глядела на рябь лунной дорожки и чувствовала, как веки ее слипаются. С озера потянуло ветром. Ольга зябко передернула плечами. «Устала?» — заботливо спросил Желан. Ольга кивнула. Он осторожно обнял ее за плечи, и Ольгина щека оказалась прижата к его груди. В объятиях Желана ей стало тепло. Глаза сами собой закрылись. Наползла сладкая дремота. Проснулась Ольга, когда стало светать. Она обнаружила себя в кольце рук Желана и почувствовала, что его лицо прижато к ее волосам. Дыхание его было глубоким и ровным, но стоило ей пошевелиться, как Желан поднял голову, расцепил руки и сладко потянулся. А потом из-за озера поднялось солнце. Дождь-бог покатился по небу в запряженной лебедями колеснице. Сперва все вокруг замерло в радостном ожидании. Улегся ветер, недвижимо стояли деревья. Затихли неугомонные лягушки, а после вспыхнул рассвет, и солнечные лучи залили воды Ильменя алым светом, заставив затаить дыхание от неземной красоты. Ольга перевела взгляд на Желана и увидела, что пока она любовалась рассветом, он любовался ей. «Скажи, а зачем ты тогда на пристани вздумал меня пугать?» — спросила она. Желан отвел взгляд, закусил губу. «Батька мой женить меня спит и видит. С девицами пригожими то и дело сводят». «Гораст батюшку к себе в гости позвал, чтобы нас с тобой познакомить», — перебила Ольга. Желан повернул голову, посмотрел на нее. И прежде чем успел что-либо ответить, Ольга быстро добавила. «А ты, стало быть, так невест навязчивых отваживаешь?» «Нет, не так. Вернее, не всех», — торопливо и сбивчиво ответил Желан. «Значит, мне одной такая честь выпала?» — усмехнулась Ольга. «Что ты меня все время перебиваешь?» — выпалил Желан, вскочив с места. «Ничего объяснить толком не даешь. Батька мой, как тебя увидел, и день и ночь меня разговорами изводил, тебя расхваливал. А я девиц пригожих, что батька мне навязывал, избегал, по своей воле жениться хотел. Вот и удумал этакую глупость. Чаял, опять мне батька купчиху пышнотелую или боярыньку сговорчивую навязывает. Решил невесту очередную испугать, да батьку заодно проучить. Я же не знал, что ты такой окажешься». «Какой?» «Да вот такой. На других не похожий». «Выходит, гожусь в невесты тебе?» — насмешливо спросила Ольга. «А сама не догадываешься?» Голос его внезапно охрип. Успокоившись, он присел рядом с Ольгой. «А как же Истома?» «Забудь про нее», — твердо ответил Желан. «Не было Истомы. Никого не было. А коли пожелаешь, и не будет». Вдруг дрогнувшим голосом добавил он, и взор его будто затуманился. «Какие у тебя волосы?» — прошептал он, робко коснувшись ее волос. «Цветом как лен, а на ощупь словно паволока». Затем перевел взгляд на ее лицо и заглянул в глаза. «А очи, будто васильки», — и замолчал, собираясь с духом. «Алён, я через седмицу идти торговать собираюсь. Как вернусь по осени, к воеводе Плесковскому сватов отправлю и вена за тебя дам. Согласишься моею назваться?» Ольга отвела глаза, задумалась. Сначала хотела сказать: «Пришли, мол, сперва, тогда и узнаешь». Но, вглядевшись в напряженное лицо Желана, встретившись с его горящим, настойчивым взором, не смогла вымолвить насмешливых слов, но и согласиться не могла. «Ты меня знаешь-то всего 3 дня, и до осени еще далеко. К тому же нужно еще и батюшкино согласие получить», — неуклончиво промолвила Ольга. «Не веришь мне? Считаешь, передумаю?» — с досадой пробормотал Желан. «Или совсем тебе не мил? Ответь!» — потребовал он и снова вперил напряженный взор в Ольгино лицо. «Скорее, первое», — ответила Ольга после долгого молчания. «Значит, Мил?» Желан сверкнул своей белозубой улыбкой и, переведя дух, взволнованно добавил. «Ни о чем не беспокойся, любовь моя! Я ведь как тебя увидел, сразу понял! Никого милее сердцу не встречу, и ты лишь моей должна стать. Моею назовешься, никогда о том не пожалеешь». «Поживем, увидим», — покраснев, сказала Ольга. «Увидишь, желанная моя, увидишь», — прошептал он, склонившись над ее лицом. Ольгино сердце учащенно забилось в ожидании поцелуя, и он последовал, но был таким нежным, едва ощутимым, что она почувствовала даже легкое разочарование. А не скрывавший радости Желан вскочил на ноги, с улыбкой поглядел на Ольгу и протянул ей руку. «А теперь пойдем, отведу тебя к батюшке. А то ведь верно, он уже волнуется». Все последующие дни до отъезда Желан не отходил от Ольги. Он относился к ней почти как к любимому дитятку. Бережно, заботливо, трепетно. Без снисходительного мужского превосходства. Не тянул ее в укромные места, чтобы на правах почти уже жениха вдоволь насладиться поцелуями и объятиями. Давал время привыкнуть к себе. Да и постоянное присутствие Яромира и кого-то из его гридней не особо к тому располагала. И можно было подумать, что отношение Желана было лишь дружеским, но взгляд, который ловила Ольга, оставаясь с ним наедине, излучал откровенное любование, а его нежные, почти невинные прикосновения обжигали кожу жаром смиряемого любовного пыла. Ольге поначалу дивно было от той быстроты, с которой Желан сперва сам бросился, а после и ее втянул в вихрь отношений. Но ко времени отъезда в Плесков она уже не представляла, что в ее жизни может быть кто-то иной, кроме него. Да и кто бы мог сравниться с этим наследником богатого и знатного родителя? Да ко всему еще и пылким молодым красавцем, который, будучи всего-то 4 годами старше, по всей видимости, хорошо постиг любовную науку, но с восхищением глядел лишь на нее одну. Да уж за него любая не то, что пошла. Побежала бы. Девки около него вились, что пчелы вокруг улья. Не зря рыдала Истома накануне желанного отъезда из села и даже не побоялась предать своего ветреного возлюбленного проклятию, чему Ольга стала невольной свидетельницей. Бросила вслед, что никогда не быть ему вместе с незваной плесковской гостью, ненавистной разлучницей. Зато Гораст, который давно уж подыскивал сыну невесту, но ни с одной пригожей соискательницей не сумел сговорить разборчивого упрямца, был несказанно рад пылкой увлеченности Желана и в нетерпении предлагал Яромиру сыграть свадьбу еще до отъезда, на что рассудительный воевода сказал, согласен отдать дочь замуж не раньше следующей весны. Молода, мол, еще Ольга, да и знакомство чересчур быстрое. На прощание Желан подарил Ольге серебряный перстенек с прозрачным синим самоцветом. Сказал, что к свадьбе купит ей к нему еще ожерелье и серьги с камнями под цвет ее глаз.